Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгоряет. Так начинается третья глава книги «Исход». Сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, затронем одно из важных событий в жизни Моисея. Место события. Вышепрочитанный стих ясно указывает нам, что необыкновенное явление, с которым встретился Моисей в своей жизни, произошло у горы Божьей. Следует заметить, что после неудачной попытки Моисея помочь своим братьям, исход 2.11.15, о чем было сказано в прошлой беседе, Моисею пришлось бежать от фараона в землю Мадиамскую. Мадианитяне, потомки Авраама и Хетуры, жены его, Бытие 25.1.5, принадлежали к многочисленным арабским племенам. Все они известны в Библии под общим названием «Сыны Востока» Иова 1.3, Судей 6.3. С ними часто приходилось сталкиваться израильскому народу. Так Иосиф был продан братьями мадиамским купцам, так Моисей, спасаясь от руки фараона, находит приют в земле мадиамской. Здесь он находит себе жену в доме мадиамского священника Иофора. Исход 2.21.22. В дни Моисея мадианитяне владели обильными пастбищами вокруг Синая. Синайский полуостров, треугольный по форме, играл важную роль с давних времен, как место по добыче меди, железа, охры и драгоценных камней. Название этой местности, как существует предположение, дано в честь вавилонского бога Луны Сина. Гора же Синай, у которой остановился Моисей со своими стадами, находится в южной части полуострова. Время событий. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. Так говорит нам Слово Божие о времени того события. Попробуем на основании Священного Писания проследить, какие события имели место в жизни Моисея до этого момента. 40 лет провел Моисей в Египте, Деяния апостолов 7.23, а далее в этой же главе читаем о побеге Моисея в землю Мадиамскую, в которой по исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень, стих 30. Итак, Моисею уже было 80 лет, когда он испытал это удивительное и необыкновенное явление в своей жизни. Далее. Бог, обращаясь к Моисею у горы, сказал: «Я иду избавить народ мой от руки египтян и вывести из земли сей в землю хорошую». Книга Исход, 3 глава, 8 стих. Словами «я иду избавить» Бог указал Моисею, что пришел конец длительному страданию народа израильского, и что это время есть время исполнения обетования Божия, данное Богом Аврааму. Бытие 15.13.14. Время явления Бога Моисею у горы Синай говорит нам еще о следующем. Читаем из книги Бытие 15.16, где Бог говорит Аврааму о возвращении народа из плена в землю обетованную. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера амореев доселе еще не наполнилась. Что это значит? Амореи были потомки Аморея, третьего сына Ханаана, Бытие 10, 16, жившие среди народов земли, которую должны были взять израильтяне, как обетованную землю. Этот народ настолько был известен, что часто все жители Ханаана, то есть все языческие народы, жившие в Ханаане того времени, назывались амореями. Иисуса Навина, 24 глава, 8 стих. Многие сердобольные личности возмущаются тем, что Бог разрешил Израилю изгнать другие народы из Ханаана и таким образом захватить чужие земли. Они не знают, что над амореями в данный момент, а также и над другими народами, заселяющими Палестину, начинал совершаться суд Божий, ибо их мера беззакония достигла предела. Что вы скажете о людях, народе, нации, которая совершает мерзости, как кровосмещение, мужеложство, скотоложство, Второзаконие 18:9-12, приношение детей в жертву, Второзаконие, и разные формы оккультизма, Второзаконие 18 глава с 9 по 12 стих. Моисей позже уверял израильтян: «И за сии то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Второзаконие 18 глава 12 стих и 9 глава 5 стих. И когда Бог явился Моисею у горы Синай, это указывало на время исполнения меры беззакония амореев. Бог сотни лет давал возможность амореям покаяться, но они погрузились в беззаконие настолько, что с этого момента приходит к ним справедливый суд Божий. Суть события. «И явился ему, то есть Моисею, ангел Господень, пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгоряет. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгоряет». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». Исход 3 глава, со 2 по 4 стих. Здесь Моисей встретился с тем, что куст не сгорял, и это было как результат явления славы Божьей или видимого проявления присутствия Божия. Исход 13 глава, с 21 по 22 стих, 3 царств, 8 глава, с 10 по 11 стих. И это подтверждается следующими выводами. Слова «ангел Господень» стиха 2 непосредственно связаны со словом «Господь» стиха 4 этой же главы. А далее в стихах 5 и 6 говорится о Боге Авраама, Исаака и Иакова. Вне всякого сомнения, Бог таким образом явился Моисею. Далее сказано, что Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Теперь нам понятны слова, говорящие о неприступной для человеческого глаза славе Божьей. Откровение 21:23, 22:5. О том, что он обитает в неприступном свете, 1 Тимофею 6:16, и которого в полном великолепии и славе невозможно увидеть человеческим оком. 1 Тимофею 6:16. В какой-то степени, в каком-то образе или виде человеку, в том числе и Моисею, приходилось видеть Бога как в данном случае, так и значительно позже. Исход 33 глава с 18 по 23 стих. Для нас также будет интересным и то явление, что впоследствии при получении скрижали от Бога, от того, что Бог говорил с ним, присутствии с Моисеем, спускаясь с горы Синай, как говорит нам Слово Божье, Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами. Исход 34 глава, 29 стих. В жизни Моисея здесь, у горы Синай, произошло необыкновенное событие. Моисей говорит: «Пойду и посмотрю на сие великое явление». Исход 3 глава, 3 стих. А в книге «Деяния апостолов» 7 главе и 31 стихе сказано следующее: «Моисей дивился видению». В конце своей жизни Моисей вспоминает это необыкновенное в его жизни событие, которое осталось в его памяти на всю его жизнь. И он это вспоминает следующими словами: «Благословение явившегося в терновом кусте да приидет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев его». Второзаконие, 33 глава, 16 стих. Аминь.